Глава 24. Стоило Эфри отойти, как меня быстро заметили другие гости. Первой подошла какая-то милария из далекого небедного рода, если судить по размерам драгоценных камней в ее колье. Такие здоровенные в перстнях магистров бы внушительно смотрелись. Она неуверенно поинтересовалась, не тот ли самый героический эльмистр перед ней стоит, о котором столько слухов гуляет в последнее время. Ну, а мне от скромности не помирать. Потому я честно ответил, что так и есть. И вот тут я попал в самый центр внимания. Не успели истечь и 5 минут, как меня уже обступила порядочная такая толпа высокородных, которые разве что не приплясывали от нетерпения, желая задать свои вопросы. В основном спрашивали про кьеров и их проклятые пустоши. Тем уже уничтожение Сарьенского полка старательно не затрагивали. А я охотно делился с аристократами информацией, попутно делая зарубки в памяти о каждом, с кем перекинулся хоть словом. И водоворот гостей бурлил вокруг довольно долго. Я даже успел немного утомиться. Но потом опять появилась Эфра и мягко выдернула меня из цепких лап дворян. «Отец просил тебя сопроводить к нему, Риз», — поделилась девушка. «Ему есть что сказать». Я холодновато кивнул, не заботясь о том, что моя отстраненность может быть негативно воспринята миларией, и отправился с ней. Кабинет главы рода располагался на 3-м этаже этого огромного особняка, и внутри, как оказалось, моего появления ждала целая комиссия. Старик Исандор, который чуть не подставил меня своим острым глазом перед наемниками в таверне, уже знакомый Финир Гран Мисхейф, фактически и выдавший мне билет сюда вместе со своей золотой печаткой, ну и, надо полагать, сам отец Эфры, напрочь седой, но в то же время не старый мужчина, с пронзительным волчьим взглядом. «Доброго вечера, экселленсы!» Поприветствовал я собравшихся первым, как самый младший не только по возрасту, но и по происхождению. «Спасибо, что откликнулись на мое приглашение, Ризант», — чуть более неформально отозвался глава семейства. «Прошу вас, присаживайтесь. Позвольте представиться. Аделин Гран-Мисхейф, а это Ксандор Гран-Мисхейф, мой отец, и двоюродный брат Финир Гран-Мисхейф». Оба аристократа отсалютовали мне как равному, и я поочередно кивнул каждому из них. «Для начала позвольте выразить всю ту боль и возмущение, которое я испытываю при...» Завел было глава рода свою песенку, но прервался, увидев, как я откровенно по-хамски фыркнул и закатил глаза. Он примолк, не зная, как реагировать на мое поведение. А я, воспользовавшись паузой, сам пошел в наступление. «Гран Мисхейф, позвольте я сэкономлю нам обоим время. Кем бы вы меня ни считали, но я не тот человек, которого можно обвести вокруг пальца трогательными речами и грубой лестью. Пустопорожнее вознесение моих подвигов не сделает меня преданной пешкой. Я не буду плясать под вашу дудку только потому, что милария Эфра состроила мне милые глазки и пылко шепнула пару слов на ухо. Кстати, прошу отдать ей должное. Я и в самом деле практически повелся. Однако же, все мною сказанное не означает, что мы не сможем быть друг другу полезны». После моей заносчивой речи в кабинете повисла ошеломленная тишина. Троица аристократов обескураженно переглянулась, а затем громогласный раскат хохота разметал неловкое молчание. «Ха-ха-ха! Я же тебе говорил, Аделин, что экселленс Народомастра не промах!» От души развеселился мужчина со шрамом на виске. «Но не может сын пепла быть тем, кем ты его описывал!» «Помолчи, Финир!» — зарычал глава Мисхейф, награждая родича таким злым взглядом, что тот поперхнулся продолжением реплики. Старик Ксандор наблюдал за происходящим с довольной ухмылкой. Ему, кажется, было невыносимо интересно, как его сын выпутается из этой ситуации. И тот действительно попытался вернуть себе контроль над обстановкой. «Не могли бы вы пояснить, экселленс, что имели в виду?» — включил дурачка отец Эфры. «Я думаю, все сидящие в этом кабинете прекрасно меня поняли», — крайне язвительно улыбнулся я. Глава еще раз ожег Финира взглядом, будто винил его в том, что я раскусил их дешевую игру, а потом поджал губы и сложил пальцы домиком. Разговор явно пошел не по намеченному сценарию, и моя грубоватая прямота поставила хозяина кабинета в тупик. «Ну а что ты думал, Гран Мисхейф? А теперь представьте, что ничего этого не было, и выслушайте мое предложение». Перехватил я инициативу в диалоге. «Основные имения вашей семьи находятся на стыке границ патриархии и королевства Медес. Я ведь прав?» Вашему роду пришлось все бросить, уехав оттуда, поскольку Алавийские легионы с попустительства нашего благовестивого монарха наглейшим образом наложили лапы на южные сельскохозяйственные угодья. Но теперь вы этим обстоятельством недовольны и желаете изменить вектор политики государства на отдаление от высшего капитулата. Однако пока это не выглядит возможным, без смещения нынешней правящей семьи. Для этого вы собираете коалицию из хоть сколь-нибудь недовольных дворян, дабы организовать переворот. Да-да, прошу прощения, что называю вещи своими именами. С каждым сказанным мной словом глаза аристократа постепенно выкатывались из орбит. Весь их вид можно было описать одним предложением. Ты совсем сумасшедший произносить такие вещи? И, разумеется, никто из них не спешил подтверждать правильность моих выводов. Хотя я уверен, что попалась я не в десятку, то очень близко. Я ведь тоже не с пустыми руками пришел, а навел кое-какие справки через Арвандела. В тех досуговых заведениях, куда заглядывает знать, и нет-нет, да закупается ясностью, гуляет очень много разных шепотков. Понимаю вашу настороженность, экселленсы. Отвечать не обязательно. Немного сбавил я напор. Вы не ведаете, можно ли мне вообще доверять. А потому, дабы развеять те сомнения на мой счет, я готов сделать первый шаг навстречу. Это какой же? Вдруг проскрипел старик Ксандор. Дайте мне срок в 6-7 лун, и я вышвырну темноликих из Медеса и Приграничья. А уже после мы снова вернемся к этой беседе и решим, чем поможем друг другу. И как же вы намереваетесь провернуть подобное? С ироничным прищуром осведомился Аделин. Это уже мои заботы, экселленс. Признайте, вы не воспринимаете меня всерьез. Поэтому подобная демонстрация возможностей попросту необходима. Уж простите, Рязант, но ваши слова действительно звучат несколько невероятно. Вставил очередные свои 5 копеек отец главы. Чуть меньше года назад я видел вас в придорожной таверне, жонглирующим скорлупками орехов. А сегодня вы уже заявляете, что способны решать сложнейшие геополитические задачи в одиночку. Именно поэтому я предлагаю возобновить переговоры позднее. Невозмутимо пожал я плечами, не порываясь спорить или что-то доказывать. И во имя чего вы собираетесь совершить такой подвиг, господин Адамостро? С оттенком легкой издевки поинтересовался Аделин. Я вперил в него немигающий взгляд своих янтарных глаз и крайне серьезно ответил. «Ради блага всего человечества на континенте, конечно же». По лицам семьи Мисхеев было похоже, что они изо всех сил сдерживаются, чтобы не улыбнуться, а то и вовсе не заржать. Кажется, меня приняли за клоуна. Неуместная оговорка Финира дала мне понять, что в прошлом Рязанта сидящие здесь господа порылись основательно. И они наверняка выяснили, что былая репутация Рязанта в Клездане очень далека от идеальной. А я ведь всегда говорил, отмыть свое имя от пятен в среде аристократов невыносимо сложно. Поэтому я не могу их осудить за вполне логичную реакцию. За такое мне даже обижаться на собеседников невместно. «Наверное, вам что-нибудь понадобится для осуществления задуманного?» Закинул провокационную удочку Аделин, видимо, полагая, что я сходу запрошу денег. «От вас, экселленсы, ничего», — гордо воздел я подбородок. Дворяне вновь переглянулись, не понимая, где скрыт подвох. И диалог, очевидно, себя уже исчерпал. Поэтому я поднялся, вызволил на божий свет золотую печатку с инициалами Финира, а затем подчеркнуто аккуратно положил ее на край стола главы рода. «Увидимся через полгода, Гран Мисхейф», — тихо произнес я, после чего направился к выходу. «Буду с нетерпением ждать вас. Сразу, как только исполните обещанное, Рязант Нородомастро», — презрительно фыркнул мне в спину отец Эфры. По его тону казалось, что новой встречи со мной он не планировал. «Ну что ж, время нас рассудит, почтенный экселленс». «Подожди, ты хочешь, чтобы я пригласил ветеранов из корпуса Вечной Звезды? Сюда? В твое поместье?» — округлил глаза экс-Вердар, которому я озвучил свою задумку. «Именно?» — спокойно кивнул я. «Но тогда ведь все узнают, что ты приютил ищущего смерти. Для твоей семьи это дурно кончится, экселленс. Попомни мои слова». «Меня трогает твоя забота, Лиас. Однако я готов рискнуть. Хотя, конечно, предпочтительней направить письма тем милитариям, для которых твой авторитет неоспорим». «Вряд ли ты найдешь таких среди кучки этих завистливых слабаков», — пренебрежительно хмыкнул магистр. Я неодобрительно покосился на изгнанника, припоминая основную причину всех его бед. Это со мной он слишком любезный, ибо признает мое безусловное превосходство в части магического таланта. А остальные озаренные, даже те, кто всего на одну ступень ниже, для него все равно, что послушники-недоучки. И мне бы лучше поскорее искоренить в нем эту глупую гордыню и высокомерие. Значит, обратись к тем, кто считает, что у него остался долг перед тобой. Ты же столько лет провел на войне. Наверняка прикрыл не одну спину и ни одного раненого соратника вынес из-под оловийских ударов. Ну, возможно, несколько таких милитариев и наберется. С сомнением потер подбородок бывший аристократ. Многие парни, у которых я ходил лирантом, остались мне благодарны. Я помню практически каждого по именам, но не интересовался их жизнями. Вот и подвернулся повод поинтересоваться, хмыкнул я. И что мне им написать? Продолжал допытываться экс-вердар. «О, ну тут я уж твою фантазию не ограничиваю. Тебе виднее, чем их заинтересовать. Попробуй воззвать к их долгу перед тобой. Пообещай денег, покорение новых горизонтов чародейства. А лучше все вместе». «Ты... так ты собираешься и их обучать своим необычным плетением?» Насупился мой собеседник. «Именно, Лиас. Ты, как опытный милитарий, вполне кого бы то ни было можешь оценить всю глупость и несостоятельность магической системы в людских государствах. Посуди сам, разве это дело, что за год обучения наставник хочет получить от пары сотен до пары тысяч золотых с каждого послушника? Да нам Элдрик Нораурис, сберегут боги его покой, за несколько седмиц объяснил, как творить боевые чары. Да, пусть самые элементарные, но все же. И это прямо на марше, в лесу, сидя на пнях и расстеленных плащах. Кроме жадности, я не нахожу объективных причин, почему подготовка озаренных стоит так непозволительно дорого». «И вовсе ничего удивительного тут нет», — заспорил со мной изгнанник, ожидаемо бросившись на защиту привычных устоев. «Знание — это самая главная охраняемая ценность. И если уж учитель решил ими делиться, то плата должна быть соответствующей». «Я бы с тобой согласился, не находись человеческие вотчины в таком отчаянном положении. Опыт того же корпуса Вечной Звезды наглядно демонстрирует, что состоящий из одних милитариев отряд – это необычайно грозная сила. Она в одиночку способна переломить ход любого сражения, а в стратегическом плане и вовсе целой войны. Озаренные ведь главнейший ресурс нашего вида. Вот скажи, Лиас, ты знаешь, как люди обучились магии?» «Никогда не интересовался», – безразлично помотал подбородком экс-вердар. «От оловийцев. Примерно 30-40 веков назад первые человеческие поселенцы прибыли на этот материк с Калдоры, переплыв океан, и встретили здесь цивилизацию темноликих, первородных носителей магических знаний. Пользуясь превосходством в развитии во всех сферах, желтоглазые легко поработили наших предков. Угадаешь, что помогло людям победить?» «Исходя из контекста разговора, очевидно, что магия», — проявил чудеса эрудиции изгнанник. «Абсолютно верно. Альве, обнаружив первых озаренных, решили вырастить из них немощных чародеев, которыми можно спокойно жертвовать. Для войны или между собой, для борьбы ли с кьеррами, которые в ту пору ютились на самых окраинах восточных берегов, история умалчивает. Никаких точных свидетельств мне не удалось найти в библиотеке Одиона. Но сам факт... Я более чем уверен, что современная магическая теория до сего дня опирается на те крохи фундаментальных принципов и знаний, полученных от темноликих. И даже неимоверно уступая в искусности оловийским чародеям, люди вышвырнули их с континента. Исключительно за счет превосходящего количества озаренных. Я вообще не понимаю, почему ни один монарх не догадался учредить бесплатные академии для милитариев. Это бы позволило объединить все земли в крепкую империю и дать отпор нелюди. Эта затея изначально обречена на провал. Категорично рубанул ладонью по воздуху Лиас. Любому князю, королю или патриарху приходится считаться с магистрами. Это грозная сила, которая осознает свою исключительность и элитарность. Если даже какой-нибудь правитель и найдет болванов, готовых учить послушников за гроши, то со временем милитариев станет так много, что звание магистра попросту обесценится. И вот тогда от недовольства опытных озаренных закачается любой трон. Куда уж тебе, экселленс, в это лезть? «Ага, то есть кучка гордецов и снобов с охоткой ляжет под сапог нелюди, лишь бы только сохранить свое привилегированное положение?» — фыркнул я. «Вот эту-то порочную систему я и собираюсь сломать, Лиас. Я не знаю, откуда она пришла и кем навязана. Вполне возможно, что самими темноликими. Но это сдерживающий фактор, подрывающий военный потенциал всего людского рода». «Ты хлебнешь горе с этой затеей, экселленс», — убежденно заключил экс-Вердар. «Когда озаренные спохватятся, то у меня уже будет собственный корпус обученных милитариев, легко затыкающих за пояс магистров высших ступеней», — беззаботно отмахнулся я. «Ты сам пробовал черновые заметки моей обучающей программы. Однако их надо протестировать на ком-то еще. Для начала мне хватит и пары десятков человек». «Я уже говорил, что ты спешишь разжигать костер, не подстрелив ни одной утки», — иронично вскинул бровь Лиас. «Да, что-то такое было», — ухмыльнулся я. «Но ты лучше сосредоточься на моем поручении. У нас всего 6-7 лун, не более. И за этот период я хочу успеть очень многое». «Сделаю все, что смогу», — протяжно выдохнул изгнанник, явно не обрадованный моими требованиями. Вдруг кто-то тихо поскребся в дверь. Экс-Вердар суетливо схватил свою маску и напялил на лицо. «Входите!» — рявкнул я чуть более громко, чем следовало. В кабинет тотчас же тихонечко прошмыгнула одна из служанок поместья. Нервная и почему-то зареванная. Интересно, что с ней приключилось? «Мой экселленс, прошу, не серчайте. Начала она мямлить трясущимися губами. «Ну-ну, тише, красавица, не волнуйся», — успокаивающе произнес я. «Проходи, присаживайся. Не тушуйся. Вот, молодец. А теперь рассказывай, что у тебя стряслось». Заслышав, как я деликатничаю с обычной простолюдинкой, Лиас что-то неодобрительно заворчал. Его, как и остальных аристократов, мое подчеркнуто вежливое обращение с прислугой неимоверно раздражало. Но хватило всего одного моего недовольного взгляда, чтобы изгнанник заткнулся. Девушка робко присела на самый краешек гостевого кресла и вновь попыталась объясниться. Но вместо внятной речи я услышал один сплошной поток заиканий. «Не торопись. Сделай глубокий вдох и соберись с мыслями», — посоветовал я. «Я в любом случае тебя выслушаю». Визитерша покорно исполнила, что сказано, и действительно немного пришла в себя. По крайней мере, заговорила она куда более связно. «Мой экселленс, я, простите, вы помните нашу служанку Ульку? Она тут по хозяйству всякое делала. Вы недавно еще одарили ее безмерно и наказ дали, чтобы...» «Ну, конечно», — перебил я простолюдинку. «На память не жалось». «А, да. Ну, мы, стало быть, с ней подруги добрые были. А тут Улька как уехала, она ж всегда океан, море увидеть желала. И я... Господин, зачем вы ее отпустили?» Челядинка, не справившись с эмоциями, зарыдала в голос и спрятала лицо в чуть засаленном переднике. Лиас не преминул наградить меня взглядом из-под маски, а-ля «Ну что, доволен? Я же говорил, что у тебя прислуга от рук отобьется». «А ну-ка, хватит тут сырость разводить!» — полушутливо пригрозил я девице пальцем. «Ну, уехала твоя подруга и уехала. Лучше б порадовала за нее. Тоже мне нашла, из-за чего слезы лить и меня отвлекать от забот». «Простите, мой экселленс. Я не посему плачу. Улечка, сгубили ее. Я сама видела ее в последнем прибежище, мертвую». От услышанной новости с меня моментально слетело все благостное настроение. Я приподнялся, руками опираясь на стол, и вонзил в девушку тяжелый взгляд. «Ты не могла ошибиться?» — тихо уточнил я. «Нет, мой экселленс». Еще сильнее зашлась в рыданиях служанка. «Я Ульку как облупленную знаю. Знаю. Это точно была она». Примерно половину минуты заняли мои тягостные размышления. А потом я резко выскочил из-за стола. «Готовь лошадей!» — проревел я, распахивая дверь в коридор. И челядь забегала, бросившись доносить мой приказ до исполнителей. К тому моменту, как я дошел до конюшен, там уже вовсю кипела работа. Через считанные минуты я выехал в карете, прихватив с собой подругу Ульки и двух крепких мужиков из поместья. У самих ворот лошади едва не стоптали щуплую фигурку Эрмина, закутанную в плащ. Кажется, бывший последователь Лиса спешил с какими-то срочными новостями. Ладно, черт с ним. Возьму коротышку с собой, чтоб глаза в поместье никому не мозолил. Не могу сказать, отчего я так переполошился. Наверняка потому, что почуял долю и моей вины в произошедшем. Золото часто становится приманкой для убийц. А сумма, которую я наградил простолюдинку, действительно была непомерно огромной. И, скорее всего, получилось так, что я вместо благодарности лично вручил девушке ее билет в загробный мир. Конечно, пока это всего лишь мои домыслы, но выглядят они очень стройно. Боги и демоны, ну почему все так несправедливо вышло? Невесомая надежда на то, что это все какая-то ошибка, умерла в тот момент, когда я со слугами подошел к последнему прибежищу на перекрестке. Там покоились всего три тела, но одно из них я узнал сразу. Это действительно была Улька. Она лежала без одежды, полностью обнаженная. На плоском животе уродливыми прорехами зияли множественные ножевые ранения. 2, 3, 4. Смерть костлявой рукой исказила миловидное личико девушки, стерев с него всякий румянец. Ее округлые щеки опали, а полуприкрытый помутневший правый глаз смертным безразличием взирал четко на меня. Призываю многоокого создателя в свидетели. Не такого итога я желал для своей благодетельницы. Жестокая и непримиримая злоба неожиданно вцепилась в душу острыми клыками. От ее хватки мне стало невыносимо сложно дышать. Челюсти сжались с хрустом. В глазах полыхнул такой огонь, что малолетние беспризорники, отгоняющие веточками мух от покойников, шарахнулись в сторону и растворились среди прохожих. Но голос мой остался по-прежнему холоден и бесстрастен. «Эрмин!» – тихо позвал я помощника. «Да, мой экселленс!» – поспешно откликнулся он, явно чувствуя мое скверное настроение. «Отыщи его! Найди того, кто это сделал, и доставь ко мне! Живым!» «Как прикажете!» – низко склонился мужчина. «Вы двое, заберите тело!» – ткнул я пальцем вслуг. «Я хочу похоронить Ульку, как подобает!» Простолюдины кинулись исполнять, а я отвернулся от последнего прибежища и зашагал обратно к карете. «Прости меня, Улька! Клянусь, что не оставлю тебя без отмщения!»